Глава 18. Эрогенные зоны. А с Марьяной мы все-таки познакомились. Правда, на следующий день. И не в ее домашнем укрепрайоне, а на рабочем месте. В архиве, куда нас привела милейшая Елена Федоровна, заведующая какой-то так и не выясненной нами группой. На этот раз, в отличие от прошлого, инициатором похода в Югрыбу стал именно я. Сашка был тих, молчалив и подавлен вчерашними событиями. Не похож на себя. Хотя, а что, собственно, такого произошло? Ну, встретили мы полусумасшедшего деда. Ну, оказался дед наркоманом с огромным стажем. Ну и что? Не выдержал Шурик суровой реальности. Испугался Джина, которого сам же и раздраконил своими байками. Целых 4 года трепался, пока учились в технаре. А Джин взял, да и выглянул из задымленной пещерки своей волшебной лампы и оказался коричневым и лысым. Как страшно. Бойся своих желаний, они ненароком могут избыться. Но бог с ним, с Сашкой. А Марьяне? Архивариусом оказалась тихая, интеллигентная женщина лет 30. Сережки у нее красивые, сама ухоженная. Ни за что не скажешь, что наркоманка. Бледненькая только. И глазки бегают. Но это от того, что узнала нас, хоть и виду не подала. А интересно, как она вчера отмазалась от скорой помощи и милицейского наряда? Не открыла дверь? Или прикинулась больной, страдающей манией преследования? Тогда почему сегодня на работе, а не в камере с мягкими стенками? Любопытно. А кавалерия? Те, что со свистками и в портупее? Смогли вынести дверь, укрепленной по всем правилам квартиры, или кишка оказалась тонка у представителей власти? И спросить не у кого. Не станешь же в лоб интересоваться у самой Марьяны о деталях вчерашнего веселого вечера. Спасибо, что хоть нужный нам чертеж старательно ищет в пыльниках архива. Хотя кое-что я все же у нее выясню. «Марьяна, а вы что-нибудь слышали про кооператив трафаретчиков?» Она задумалась. Потом, не прекращая листать очередную реестровую книгу, неуверенно покачала головой. «Кажется, нет. Не могу вспомнить. Странное словосочетание — кооператив трафаретчиков. Если б, скажем, профсоюз...» «То что? Какая разница?» «Просто у мужа на заводе есть люди, которые работают с трафаретами, номера ставят, надписи на деталях набора. Кто-то же эти трафареты вырезает и набивает потом краской. Не сами же корпусники. Если есть трафаретчики, почему бы им в профсоюз не объединиться?» «Логично, но, кажется, не совсем то, что я ищу». «А что за набор?» — рассеянно спросил я. «Ну, на деталях которого ставят надписи трафаретом». Женщина, чуть улыбнувшись, покачала головой. «А вы, Виктор, наверное, не отличник в этом вашем судостроительном техникуме». «Почему же?» — возмутился я. «На красный диплом иду». «Будь моя воля, не стала бы давать». «Будь моя воля, я б тебя в наркологический диспансер сдал», — злобно подумал я. «Дожился, наркоманка воспитывает». «Почему это?» «А из чего состоит корпус судна, не помните?» «Ну, допустим, из обшивки, переборок и...» «А, этот набор! Продольные и поперечные связи!» «Возможно, вы свой диплом все же получите». «А вы, возможно...» «Что?» Она отложила реестр и медленно повернула ко мне голову. «Что я? Что вы хотите сказать, Виктор?» «А вы с мужем перестанете своим ссориться когда-нибудь?» «А вам не кажется, Виктор, что это не совсем ваше дело?» «В принципе, она права. Далеко зашел. Я что, совесть нации?» «Кажется. Извините». Буркнул я примиряюще. «Просто...» «Что?» «Из-за этих трафаретчиков. Ну, не из-за тех, что у вашего мужа, из-за других. Короче, девчонка одна умерла от передоза». Она чуть заметно вздрогнула. Оглянулась вокруг себя, будто нас кто-то подслушивал, потом отложила гроссбух и вяло махнула мне рукой. «Отойдем в курилку». Слегка опешив, я молча потянулся за ней, кивнув перед уходом, головой зарывшемуся в кальке чертежей Сашке Егорочкину. Мол, работай, я сейчас. Он грустно посмотрел мне вслед. С ним-то что ни, слава богу. На лестничной площадке между подвалом и первым этажом буйствовал зеленый оазис. Глянцевые фикусы, гигантские монстеры в катках, вездесущие щучьи хвосты пестрого окраса и заросли разномастной традисканции, пучками свисающие со стен, на одной из которых громадными буквами в рубленном стиле было грозно начертано красным по голубому «не курить». А снизу стояла урна-пепельница, на четверть забитая окурками, и стандартная общевойсковая тумбочка, на внутренней полке которой была предусмотрительно оставлена большая коробка хозяйственных спичек. Марьяна, не глядя, сунула туда руку и ловко вытянула на свет Божий уже горящую спичку. Прикурила и глубоко затянулась, облокотившись о стену и сложив руки на груди. Спохватившись, предложила мне сигарету. Я отказался. — Когда умерла девочка? — спросила она, разгоняя перед собою дым. — Где-то года полтора назад, летом. Она помолчала. — Что-то такое было, — сказала непонятно. — Припоминаю, только это не семья. Наши к этому не имеют никакого отношения. Я напрягся. Она говорила так, будто я в курсе, что такое семья, кто такие наши. Начнешь переспрашивать, можно вспугнуть. — Вон, значит, как, — медленно произнес я с видом знатока. — И Салман приблизительно то же самое мне сказал. — Салман? — удивилась Марьяна. — Сказал? Странно. Он же не говорит вообще. Я думала, он не мой. — Поверь, — усмехнулся я, незаметно для себя переходя на «ты». Он так говорит, что некоторые в обморок готовы обрушиться. По крайней мере, трясет их похлеще осинового листа. Никогда его голос не слышала. Повезло. Он же прокормыш, на довольствии. Ему жить осталось. А мне показалось, он прекрасно себя чувствует. Резвится у себя на хате. А ты и на квартире у него был? Ну вот, тыкаем уже друг другу без всяких брудершафтов. А в чем сложность-то? Она недоверчиво покачала головой. Просто там... Что? Ладно, забудь. Нельзя мне об этом рассказывать. У меня как щелкнуло в голове. Давай, давай, прокачивай. Ты о шляпе, что ли? Салмановой? Она вытаращилась. А откуда ты? Это Федор тебе рассказал? Ты уже в семье, что ли? Я подержал паузу, экстренно соображая. Скажешь «да», почему тогда многого не знаю об этой пресловутой семье? Скажешь «нет», может закрыться. Вообще чудо, что из нее поперла такая интересная информация. Я думаю, пока. Буркнул, слегка отвернувшись в сторону, типа неохота об интимном распространяться. Вроде предложили, но не сильно настаивают, проверяют. Что за хрень я несу? «Не советую», — грустно улыбнулась Марьяна. «У этой сказки есть только ворота вовнутрь. Наружу выхода нет. Не нужно это тебе». «А тебе?» Она махнула рукой, как муху отгоняла. «Показать?» «Что?» «Видишь руки?» «Ну, чистые, без дорожек». «Нахватался уже дорожек. А ты присмотрись». «Ну, кожа, конечно, не очень здоровая. Прости. И, ну да, старые следы есть. Очень старые, незаметно почти. А теперь смотри сюда». И она без всякого стеснения задрала спереди свою тяжелую длинную юбку. Очень высоко, до трусиков, которые очень были похожи на современные стринги. Но никакой эротики в открывшейся картине не было напрочь. Потому что в паховой зоне у женщины я с ужасом увидел россыпь многоцветных синяков, слившихся в огромное узкое пятно и целую цепочку кроваво-черных следов от уколов. «Спрячь, люди!» Я почувствовал, как у меня дрогнул голос. «Открыл пах, открыл крышку гроба», — отдернула юбку Марьяна. «Так у нас говорят. Думаю, мне мало совсем осталось. Хотя Федор... А, ладно. И ты знаешь, наплевать. Словами это трудно передать. Ведь мы живем, понимаешь? Мы не сейчас живем, мы сейчас спим. И я сплю в данный момент, с тобой разговаривая. И сон мой кошмарный. Он длится от дозы к дозе. Только там мы просыпаемся. Там мы живем. На остальное плевать. Не понимаешь? Я покачал головой отрицательно. Не думаю. Поймешь, раз рвешься в семью. Причем семья — это лучшее, что у меня было в жизни. И все равно. Тебе сильно не советую. Такой вот парадокс. А что ты хотела сказать про Федора? Федор оптимист. Он бьется за наши жизни, срезает дозу и оттягивает дни в маске. С ним мы дольше спим и очень редко просыпаемся. За это его любят и ненавидят одновременно. Все знают, что своей смертью он не помрет. Убьют за дозу. Он тоже знает. Да ты и сам все увидишь скоро. Что я увижу? Увидишь, что такое медовый месяц. И как запросто он стараниями Федора может затянуться у тебя на полгода. Для твоей же собственной пользы возникает иллюзия того, что соскочить можно в любой момент. Но с каждым днем ты все больше и больше ненавидишь Достоевского за то, что он не убивает тебя сразу, с первой же дозы. «Слаб. Был Достоевским давно», — вспомнил я Салмана. «А что значит Достоевский?» Марьяна снова улыбнулась, подкуривая новую сигарету. «Дань традициям. Дореволюционным, наверное, хотя не уверена. Знаменитая шляпа Достоевского. Музейная ценность, между прочим». «Все равно не понял». «Простейшие ассоциации наивной седой старины. Все просто. Главный у нас тот, кто летом достает соломенную шляпу. Во время дербана, если тебе что-то говорит это странное слово. Раздербанить — это вроде как распотрошить что-нибудь». «Ну, пусть так. Потом больше поймешь. Следи за руками. Достает — значит, Достоевский. Соломенная шляпа — значит, маковая соломка. Просто ведь? Говорю же, все шито белыми нитками. А непосвященные все равно путаются. Думают, у нас шпионские шифры и секретный язык наивные». «Вон оно что! Глуши шляпу — это летняя хрусталка. Почти никакого криминала. Хулиганка разве что. И встретимся на таблетке, шляпу покажешь. Это уже пестрый с пистолетом. В ноябре у плавучего бара «Ахтиар». А еще шляпу у меня кто-то ворует. Это Салман. Старый наркоман, один в огромной и нехорошей квартире, куда из семьи почему-то попадают лишь немногие. А я, получается, чудом попал. Выходит, у старика воруют маковую соломку? А почему дурь хранится именно у него в квартире? И не от того ли доступ на его жилплощадь открыт немногим? А чем я-то заслужил? Блин, сколько вопросов! Я помотал головой. Про главное-то чуть не забыл. А почему ты уверена, что девчонку убила не семья? У нас не бывает передозов, просто ответила Марьяна. Это вне закона, вне правил, вне принципов. Мы по старинке живем, по-человечески. У нас доза для семьянина бесплатная, и продукт натуральный, растительный. Но в городе появились люди, которые начинают на дозах делать выгоду, и препараты у них не такие безопасные. Яд, одним словом. И появились они как раз 2 года назад, приблизительно. Может, чуть меньше. А как их найти? Марьяна покачала головой. Ты расспроси Федора. Только он говорить с тобой будет лишь тогда, когда войдешь в семью. А если это произойдет, поверь, на тех порык, как ты их назвал, кооператив трафаретчиков, тебе станет глубоко наплевать. Почему? Она усмехнулась, потом, прикрыв глаза, продекламировала тихим монотонным голосом. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь, под скальпелем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для 6-го чувства. Я помолчал, переваривая. Стихи. Думаю, все же я ее понял. По крайней мере, мне так показалось. Ты хочешь сказать, это вечный замкнутый круг? Он самый. Женщина бросила погасший окурок в урну и, как ни в чем не бывало, спокойно пошла вниз по лестнице, в архив. Стало быть, интимный разговор с литературной страничкой и демонстрации собеседнику варварски изувеченных эрогенных зон, надо думать, уже не функционирующих по их природному предназначению, окончен. К моему великому сожалению, вопросы вот только остались. Даже больше их стало на порядок. К примеру, а почему Марьяна так легко мне доверилась и так много всего нарассказывала практически незнакомому постороннему человеку? Странно. Чертовски обаятелен, видимо. Это сарказм был.